И, наградив сына родительским благословением, он тотчас же отвел его в казну, где и сдал на попечение дежурного чиновника. Этою казною было училище театральной дирекции. Для Вересова началась новая эпоха, новая жизнь, несколько лучшая в материальном отношении, но в сущности столько же неприглядная, как и прежде. Одели его в синюю курточку и повели пробовать голос. Голосу не оказалось тоже. Вместо скрипичного «ут» Ваня издал звук, напоминающий скрип несмазанной двери. Учитель выругался, класс откликнулся хохотом. Сконфуженного Ваню послали вон из учебной комнаты с замечанием, что в хоры он совершенно негоден. Те же результаты были и в музыке, и в танцах. Наука батманов и всевозможных па оказалась решительно неприменимой к большому и вдобавок сильно застенчивому мальчику, который от нетерпеливых криков француза-учителя и смеха товарищей терялся уже окончательно, делаясь действительно смешным и жалким. Оставалась последняя надежда на искусство драматическое. Спустя уже года 4 по вступлении в школу ему предстояло в первый раз выйти на подмостки домашнего школьного театра. Готовил роль добросовестно, надеялся отличиться и провалился. Как вышел на сцену, да увидел блестящие первые ряды, как услышал в последних рядах сдержанное хихиканье товарищей, так до того оробел и потерялся, что, смешавшись на первом же слове, стал истуканом и уже не произнес больше ни одного звука. Занавес тотчас же было велено опустить, учителю сделан строгий выговор, а Вересов отправлен в карцер для исправления. Насмешки удесятерились с этой злосчастной минуты и не прекращались до самого выпуска из заведения. Эта полная фиаско так подействовала на мальчика, что он заболел. Отец, дня через два, придя в дирекцию узнать, каков был дебют, нашел сына в лазарете и страшно озлился. «Ишь ты, барская кровь! Неженка какой!» — ворчал он, стоя перед его постелью. «Болеть умеешь, а трудиться нет!» Вересов ничего не отвечал ему на эти укоры и лежал с головой, укутавшись в байку. Отец постоял, плюнул и ушел. А между тем в голове сына гвоздем засели его слова «барская кровь». Вспомнил он, что в детстве еще Морденко под сердитую минуту презрительно обзывал его иногда «борчонком». И в душе мальчика тревожно возник прежний вопрос. Кто же, наконец, была его мать и отчего ему не говорят про нее? Почему фамилия отца Морденко, а его Вересов? И уж отец ли он ему? Чем дальше вдумывался он во все эти вопросы, тем более терялся. По одним соображениям казалось, что Морденко точно его родной отец, даже некоторое фамильное сходство убеждало в этом. По другим, Вересов склонен был думать, что он не сын ему, что тут кроется какая-то тайна, загадка, которую тщетно силился он разгадать. Но ничего не узнал он ни до выхода, ни после выхода своего. Выпустили его из школы как неспособного на выход, то есть на бессловесные амплуа народа и гостей, и назначили 14 с полтиной в месяц жалования. На эту сумму надлежало ему жить, нанимать комнату, кормиться и прилично одеваться. Отец ни одной копейкой не помог ему при выпуске, и жить к себе тоже не принял. Так что Вересов в первое время должен был ходить ночевать все в ту же театральную школу. Старый скряга ограничился одним только родительским наставлением, что ты, мол, теперь взрослый человек, получаешь казенное жалование, стало быть, приучайся жить аккуратнее и не ропщи. Уж если старшие положили тебе такое жалование, значит, и с ним жить можно. Я, мол, в твои лета и того не имел». «Ступай себе с Богом, а от меня помощи не проси, я баловству не потворщик».